Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. Всем привет. И боевая обстановка, я так понимаю, не меняется особо, да? Да, да. Там вот единственное видео обсудим в конце уже. Да, но я так понимаю, что на Авдеевском направлении потихоньку мы начали двигаться. А, там прикол в чем? Получается как? Вот да, вот давай про Авдеевское направление скажем. Да, я уже говорил это позавчера. Все-таки у нас было на юго-восточном, ну, на южном фланге, да, то есть юго-восточная часть Авдеевки, которую мы там штурманули, продвинулись на этом направлении. Там действительно появилось окно возможностей, то есть это не просто был тупой штурм, как бы, да, потому что мы по флангам обходим, смысла не было штурмовать. Там действительно получилась такая возможность, то есть нужно было это сделать. В итоге штурманули район промзоны, там дачи, промзона, это... Скажем так, между нулю, ну там, короче, у нас мост есть, который назывался, по-моему, бля, как-то нулевой пост, что ли, что-то такое. И блокпост ГАИ Ясиноватский, там вот стоял, это популярная тема, потому что там серьезные бои начались в феврале 2016 года. Вот. И, короче... Ну, грубо говоря, короче, между Спартаком и блокпостом ГАИ. То есть там штурманули пацаны, зашли, позиции, которые с 2014 года были, они прорвали, продвинулись дальше, и получается как? То есть украм пришлось отходить на более, ну, точнее, на менее подготовленные позиции, менее укрепленные позиции, да. Плюс на Авдеевском направлении мы активно применяем вот эти управляемые осколочные авиабомбы. И получается, когда укры из хорошо укрепленных позиций ушли, кто-то в открытое поле, кто-то просто там на какие-то полуокопы, их начали выкашивать активно кассетами. Это просто прекрасно. То есть там укры просто, у них потери просто нереальны. Вопрос в том, что мы активно начали применять кассеты после того, как противник начал их применять, да, то есть у нас командование, оно как бы не решалось на этот шаг. Почему? Ну, не знаю. Ну, потому что мы такие хорошие, да. А вот. Потому что кассет у нас, боеприпасов с кассетами очень много, и эти бомбы применялись еще в Сирии. Вот. При этом, повторюсь, там это управляемые авиабомбы, которые за дистанции безопасны для нашего самолета, отправляется и четко по координатам выкашивает позицию, ну, посадку там, да, или окопы, четко по координатам. Я буквально вчера созванивался с ребятами с того направления, было просто интересно, как это работает. То есть там задаются координаты, кассеты начинают высыпаться в этой точке и заканчиваются в этой точке. И вот все четко по координатам отрабатывается, просто идеально. Ну, это серьезный фактор, который может переломить, как бы ускорить, так сказать, наше продвижение на разных направлениях. Поэтому это прекрасно. Ну, ты говоришь, что мы руководствуемся какими-то принципами. Видишь, как интересно, да? Вот все это рыцарство и так далее, все зародилось в Европе, да? Всякие ордены тамплиеров и так далее, которые были свои уставы, что можно делать, что нельзя. А у нас все-таки в России, да, был какой-то мужик с топором, да, какие-то стрельцы там или еще что-то, да, а вот оказалось, что прошло время, да, и рыцарским правилам на войне, значит, мы задаем тон, да, как надо себя вести. Братан, ну, тут я с тобой не соглашусь, потому что ты стал жертвой западной пропаганды. Ну, а я же об этом говорил постоянно. Ты меня абсолютно не обидел. Да, момент в том, что вот эти все рыцарские приколы, которые мы видим в кино, какой-то кодекс чести, благородства и так далее, это все чисто в кино. Вот европейские рыцари с честью и гуманизмом не имели ничего общего. Только не говори, что они были педиками только, пожалуйста. Ну, вот насчет педиков не знаю, как бы, но там маньяки были редкие. И вспомним, кто устраивал крестовые походы, да, откуда они двигались, кто в этом участвовал. Те же тамплиеры, да. Вот. А что такое крестовый поход? Это просто зайти там куда-то в мусульманскую страну и всех вырезать, короче, да, и тому подобное. То есть это вот как раз цивилизованные европейцы, они всегда любили геноцидить. То есть они любили всегда геноцидить более слабые народы. Вот и все. Поэтому ну, вопросы это, чести... Это даже говорит о том, что просто посмотреть на какие страны европейские, сколько у них было колоний, да, по всему миру. Да, да, да. И сравнить с Россией, да, с Российской империей. Вот если у нас мы расширялись за счет объединения и каких-то честных, скажем так, честных договоренностей, да, и при этом Российская империя, как и потом Советский Союз, да и Россия сейчас, то есть большие средства выделялись периферии в первую очередь. То есть если бы не Советский Союз... Тому подтверждение, что мы постоянно прощаем какие-то кредиты там африканцам, Кубе там и так далее, да. Что мы поддерживали, вкладывали деньги в них. Ну, просто да, непонятно, если бы, допустим, не Российская империя, не Советский Союз, то уровень образования и науки, к примеру, в Таджикистане или Узбекистане, или в Киргизии, на каком бы уровне он был? Вот вопрос, понимаешь? Ну и других там некоторых стран, как бы, да? Слушай, ну почему ты говоришь, что Советский Союз, вот сейчас, только сегодня была новость о том, что квота для таджикских студентов там 1000 или 2000 человек, то есть мы по-прежнему продолжаем принимать, значит, студентов... Это другой момент. Смотри, я тебе говорю к тому, что одно дело, что мы здесь у себя на территории принимаем, помогаем им образовываться, да? Ну и чтобы они... Это делается еще и потому, чтобы они не были русофобами, вот, чтобы они понимали, как здесь, что здесь не какие-то мутанты и чудовища живут, да, а здесь нормальные люди, которые нормально к ним относятся. Слушай, вот ну как-то самое... мы от Авдеевки, используя словесное айкидо, перешли, айкидо, значит, да, и перешли в эти самые, в какие-то вот, уже науки. Давай те же африканские страны, мы африканцев учили, да, да сейчас давай вернемся наш обратно. Президент приезжает в Африку, его встречает там какой-то министр или генерал, который хорошо говорит по-русски, к примеру, да, и тому подобное. Вот, это важный момент. Вот, тот же Египет, если бы не Советский Союз, там бы, ну, ни хрена не было. Просто. То есть, все равно не получилось. Давай, чтобы победить Бессонова, надо использовать его силу против него самого. Давай дальше, к Авдеевке. В Авдеевке произошел случай в стиле как раз-таки Донбасс Джихата и Марат Донбасс. Да, короче... Подразделение Пятнашки. Пятнашка, да. Короче, бойцы Пятнашки, они сделали подкоп под украинские позиции, под украинский опорник, прокопали под землей 170 то есть, метров. Братан, получается, Пятнашка сделала свой беспилотник. То есть все хотят залететь и что-то скинуть, да. А Пятнашка просто решила выкопать, да, и... Так как, знаешь, в низкобюджетном ужастике «Дрожь в земли». Да-да-да. То есть они двигались по звуку под землей. Короче, да, ребята прокопали 170 метров к украинским позициям, заложили заряд полтонны, 500 килограмм. Шахтерский край. Отошли, подорвали, вот, и потом штурманули сразу эти позиции. Ну это чистый джихад, братан, это вот тактика запрещенной группировки ИГИЛ в Сирии, это вот их стиль, но только там не подкопы, а там, значит, идет, значит, атака шахид-мобиля какого-то, да, и производится взрыв огромный, там, могут там тонну взорвать, да, и пока все на позициях в шоке, вот эти люди на мопедах, в шлепках, они просто очень дерзко атакуют, то есть это вот про чистой воды в стиле джихад Донбасс была операция. Поэтому, ну, Пятнашка нас порадовала. Знаешь, постоянно мы какие-то подразделения упоминаем, а, ну, вот, допустим, про старые подразделения, ну, еще ополченские, мы как-то, ну, редко получается вспоминать, потому что кто-то кого-то переназвали, да, кто-то там да, уже, да. Она много раз, значит, обновлялась и стала, так, скажем, таким подразделением, что вроде как уже и никого из, ну, из стариков не осталось и так далее. Сейчас наверняка тоже, наверное, омолодилась, возможно, Пятнашка, я не знаю. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, старое подразделение, которое в очередной раз о себе очень ярко напомнило. Да, при этом они очень хладнокровно штурманули позиции, то есть по ним явно что-то прилетало, там может какая-то граната или АГС, там было пару моментов, когда вот они движутся уже через эту воронку, и там что-то пару каких-то разрывов было, но они даже они просто продолжили движение, потом там где-то блиндажи забросали гранатами, зачистили огнем автомата, как бы, ну, просто красавчики. Там еще беспилотник прилетел, ударный FPV-дрон кого-то замочил из укров. Там какая-то группа укров начали сматываться. По ним там прилетел, я так понял, граната дрона или на мину нарвались. Бросили раненого, короче, своего. Ну, то есть там просто в огнях. Даже, просто я даже смотреть не хочу такое видео, что потом мне... Так, ему интересно, я на канале репостнул, там есть парнишка, военкор, ну как парнишка, ну мужчина, вот, он военкорит, но он как бы у пятнашки постоянно находится, и вот я репостнул у него, называется канал «Ты там был?», ну типа вопрос, вот, и можете зайти на канал, посмотреть это видео, просто прекрасное видео, прекрасное. Ну, в лучших традициях Эмират Донбасса. Да. Так, ну что, давай дальше. Ты мне скажи, сейчас мы увидим, услышим, сейчас же юбилей, значит, 10 лет, да, Майдану. 10 лет Майдану. Вот и сейчас нам сотенник 10-й сотни правого сектора Даниил Бессонов расскажет, как ЦБУ. Нифига себе, меня так еще не подкалывали. Нет, тебя так еще не представляли. Да. Если кто на ручнике сейчас в данный момент находится, я пошутил сразу. Да, ну, на самом деле, да, вчера было 10 лет начала Майдана. Вот, долгое время за Майданом я следил... просто с экранов телевизора, по интернету, да. То есть Майдан начинался, в принципе, нормально. То есть там против преступной коррумпированной власти, там Януковича и так далее, там понятно, да, то, что там Янукович и его команда чудили, как бы, вот. И я уже говорил о том, что была даже шутка в Киеве, что каждый прием стеклотары крышует кто-то из сыновей Януковича. То есть вот была такая шутка, ну реально. И поначалу Майдан воспринимался всеми адекватно. То, что люди вышли бороться вот с этим произволом, заявить о себе, о проблемах и надавить на власть, чтобы власть немножечко с небес спустилась на землю, да, вот эти представители власти. Но очень быстро начались русофобские высказывания. То есть там москаляку на геляку, там русских на ножи, вот эти все дела. Вот, Украина понад усе, появились... подразделение правого сектора, самооборона Майдана. Мы обсуждали в прошлый раз насчет самообороны Майдана, что они вошли потом в Нацгвардию, ну, внутренние войска, потом, которые переформировались в Нацгвардию. Или не обсуждали? Нет, а ты мне скажи, пожалуйста, вот ты же в это время проживал примерно там в этих районах, у тебя не было желания после увиденного по телевизору приехать, посмотреть это своими глазами, что происходит? Смотри, я... Нет, ты не подумай, я тебя не подтягиваю под уголовную статью. Не-не-не, я... Нет, мне просто интересно, вот знаешь, когда такие события происходят, ты думаешь... Смотри, в этот период я работал и жил в Днепропетровске, и участвовал в антимайдане Днепропетровска. Там в феврале, то есть если до этого я как-то информационно за этим следил, пытался как-то там видео с камер найти, то есть информационно как-то бороться, да, хотя я еще вообще не понимал, как это все происходит, да. Вот, и у меня страничка ВКонтакте была там 30 подписчиков, и я там такую активность... Вел свою борьбу. Да. Это его борьба. А вот в феврале уже 14-го, когда обострилось. Сначала первый раз правосеки приехали, пытались штурмануть горсовет. Там Беркута и там ребята с антимайдана, короче, правосеков очень жестко побили. Там очень жестко. Вот. В это время мы с друзьями находились в областной прокуратуре с беркутами, то есть на помощь. То есть получается как, у нас там была такая тусовка антимайдан, ну там в основном все были, кто спортом занимается, то есть все там в спортзалах там договорились, так, все, надо беркутам помочь, короче, тут эти петухи едут сюда, короче, надо их мочить. И мы как-то так все разделились, кто какое здание будет охранять, ну вот именно госструктуру, да. И вот я оказался там, где была областная прокуратура. Там с беркутами тоже. Вот. Единственное, непонятки были, там один из беркутов такой, а тогда уже информационно разгонялась тема тетушек. То есть, кто следил, помнит, тетушки, да. То есть, там это типа проплаченные пацанчики. Началось этот термин, начался фамилия тетушку. То есть, там какой-то чувак, которому заплатили, он там что-то, в итоге его раскрыли, что ему заплатили. Что ему заплатили, короче, да, и назвали эти тушки, короче. Ну, те, кто, кого проплачивали регионалы, как бы вот хулиганов, которые должны были по задаче там регионалов какую-то движуху наводить. Вот, и всех начали называть тетушки. То есть всех с двух сторон, и беркута такие тоже там к нам так не очень хорошо, типа, что тетушки, что ли, там, блин. Ну, а мы там такие, типа, ну, вы как бы кабины позаваливаете, мы тут вам помочь пришли, как бы тут тусуемся с вами всю ночь, блин, вы что там, типа, ну, вот. Ну, и в итоге прошло несколько дней, я оказался там с ребятами внутри здания горсовета, как раз, когда там собрались вот правосеки, вот кучка этих дебилов, пытались штурмовать горсовет в Днепропетровск. При этом мы когда с пацанами приехали с группой, нас было это человек 10, вот, там перед зданием было, ну, этих правосеков, ну, человек, наверное, может быть 60. То есть, блядь, маленькая кучка дегенератов, как бы, да. Вот, и мы в здание зашли, мы такие так прикинули, что, в принципе, вот с этими дебилами мы как бы справимся. То есть, ну, 60 человек, как бы, это вообще ни о чем, как бы. Вот, если там, потому что за них тогда выступали футбольные фанаты еще. То есть мы переживали, что фанаты Шахтера как бы подтянутся и будут как бы им помогать. То есть вот мы за это переживали. А там были чистые правосеки именно там Западной Украины. Там они вот эти вот как такие маленькие такие мутанты, короче, понял? Такие там шарились. Вот. В масках такие все. То есть там, ты хочешь сказать, что у тебя поднялась бы рука бить маленьких мутантов? Ну, вот этих, да. Вот этих, да. То есть они, понимаешь, в чем дело? Они же, они очень агрессивные. Они очень трусливые, слабые, вот так, один на один. Но толпой они очень агрессивные. Если они видят свое превосходство, то они могут просто, ну, там, я не знаю, там, загрызть зубами, понимаешь? Поэтому это вот такие как шакальчики, гиены, понимаешь? Они вот когда собираются... То есть вроде как смотришь, ну шакальчик и шакальчик, да, как бы, животных я люблю. А когда их много, уже как бы стрёмно, уже надо их мочить, короче. Вот, вот здесь к мутантам такое же отношение. Вот, и мы с пацанами внутри собрались, в принципе, нормально. Там движуха начала собираться, мы там смотрим, на улице их так 70 где-то, ну может даже 50, потому что какие-то женщины какие-то вышли. Вот, и в итоге приходит определенный момент, поступает команда мэра, бля, ну и, короче, местных властей, что все, мы сдаемся. И тут этих дебилов запускают вовнутрь, в зал, где совет, короче, да, вот горсовет, где сидит. И вот эти мутанты, короче, они такие мелкие такие, ну, как будто только со смырек послазили, то есть они даже по-украински говорить не могли, у них там какой-то суржик такой, гуль-гуль, как будто они постоянно полощат горло, понимаешь, такое ощущение, когда они друг с другом говорили, хрен поймешь вообще, что они говорят. Вот. И вот эти вот такие, они такие ползли, там такие начали заползать туда, заходить, там что-то какие-то там флаги там что-то устанавливать, там еще что-то, какие-то кипиш наводить. И с ними было несколько человек, в таких шапках афганских, как-то талибы, по-моему, носят. Я понял. Ну, это ветераны Афганистана носят. Да. Вот пару человек было с ними вот таких. И у них были стволы с собой. И вот они такие, типа, ну, они там, типа, были центровыми. И тут вокруг эти шакальчики, короче, да, вот они такие, оп-оп. Ну, и мы стоим с пацанами, как бы, ну, понятно, что мы не депутаты горсовета. И я такой думаю, все, короче, вот сейчас нас здесь, походу, и поломают. Вот, потому что нас там было, вот в этот момент, нас было, ну, человек 5, короче. Вот именно из тех, кто пришел туда помогать этому горсовету, да, вот именно на этаже, вот в этом месте, вот было у нас человек 5, а их зашла вся толпа вот именно в этот зал. Представляешь, я да, думаю, решалась судьба страны, да, когда было с одной стороны 5 человек, а с другой стороны 70, вот, да. Да, да, был, ну, реально было стрёмно, вот, но потом там нас попросили, короче, там вывести нужно было кого-то депутата сопроводить, а все выходы были заблокированы, но в итоге как-то все получилось, вот, при этом, то есть город сдали, просто было принято решение, что мы сдаем город, все, и вот его вот так и сдали. Что первый раз, когда они пытались силы взять там за несколько дней до этих событий, они получили по зубам, а потом вот просто город сдали этим ушлепкам, которые послазили с этих смырек, блин. Вот. Поэтому вот, вот так и получилось в итоге. Все. Вот. И уже в Донецк я выезжал 8 апреля именно с Днепропетровска. Да. Ну, я сначала Киев съездил, потом заехал в Днепр, короче, там вопросы все закрыл, из Днепра уже, с Днепропетровска в Донецк поехал. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, времена такие были, конечно. И, кстати, мы, я сейчас что-то вспомнил, мы когда эту областную прокуратуру там это охраняли, мы были в таких, ну, холодно было, мы были в таких там капюшонах и этих медицинских масках, понял? Лица прятали медицинскими масками. Можно сказать, что мы были пророки и предсказали коронавирус. Ну, неплохо. Ну, то есть, как бы, ты практически участвовал, ну, только в таком Майдане региональном. Ну, антимайдане, да, да. Но, опять же, участвовал это громко сказано. Я просто рядом постоял, и мне повезло. Нет, ну, где-то, видишь, где-то были события, развивались так, что там стреляли, и снайпера какие-то, и да, зажигательные смеси кидали друг друга, да. Но у вас он прошел так вот, ну, лайтово. А, да, просто, ну, реально, как бы, я же говорю, то есть нас, я смотрю, осмотрелся, нас 5 чоку. Причем, как бы, мы были все как бы одеты, ну, понятно, но неофициально, как бы, да, то есть мы были одеты для того, чтобы можно было помахаться, короче. И все, и тут чуваки на этаж заходят в этот зал, блин, и все, и причем на нас все смотрят, они все прекрасно понимают, кто мы. И я думаю, все, ну, сейчас нас просто поломают, короче, ну, просто нам пипец. Но пронесло. Почему нас не тронули? Ну, непонятно. Наверное, ну, хер его знает. Может, потому что они все, они уже почувствовали. Мы власть взяли, все, короче. То есть не будем там тратить какие-то силы. Ну, еще, может быть, еще все это только начиналось, поэтому такой сильной ненависти там друг другу не было. Может, из этого? Да, может и так. Может и так. Ну, они реально, они заряженные заходили. У них, вот я внимательно всматривался в их глаза. То есть они... вот эти вот мелкие ушлепки, короче, они такие именно, знаешь, чуть ли не шипели такие, вот именно заряженные были, глаза такие вот у них, знаете, бешеные, то есть они уже все, видно, что они там на Майдане потусовались, померзли, как бы, и вот все, им дали команду ФАС, они такие вот шакальчики, сука, вот, поэтому вот как-то так, да. Ну, получается, что ты практически, ну, принял участие, получается, в этом всем мероприятии. Ну, немножко, виду... да. Да. Ну, немножко, да. А есть вообще какое-то вот чувство такое, ностальгии вызываешь вот эти времена или нет? Не-не-не. Меня ностальгию вызывает именно уже, когда войнушка была, то есть, когда вот принимал участие в боевых действиях. То есть, вот Славянск вызывает большую ностальгию, потому что это такой первый опыт такого жесткача, как бы. Потом были ситуации более жесткие, чем в которых я попадал в Славянске. Но они уже не так, то есть ты уже был готов, в принципе, ко всему, и это не так запомнилось. Плюс Славянск, это ты постоянно в одном месте с одним коллективом, если все, что потом, там наша группа, мы там ездили, там Снежное, Красный Луч, Донецк, Макеевка, Еленовка, вот так вот, Шахтерск. А Славянск, ты вот, вот как бы одним братством, далеко от всех, да, вот, кучкой странных чуваков, как бы, да, вот. Особые чувства были. Слушай, скажи, пожалуйста, как думаешь, вот Янукович-то, в принципе, он же согласился подписать евроинтеграцию. Да. Смотри, да, сейчас поговорим о причинах. Так, тут меня с нашего чата спрашивают, будет ли ЦИПС, и я ответил, что да, что прямо сейчас записываем. Короче, смотри, момент какой. На Украине, вот чтобы всем было понятно, да, почему это все началось. Потому что у нас, я думаю, многие не интересовались этой темой, даже войной на Донбассе многие не интересовались, да. Чтобы было понятно, когда развалился Советский Союз, то во все республики постсоветские, и в Россию в том числе, заехали фонды Сороса, там вся вот эта херня, короче, да. С каждой республикой они работали, они на теме нацизма проводили вот именно перепрошивку мозгов населения, да. Вот. На Украине, мы как-то это вспоминали уже, в начале 90-х уже начались поезда дружбы. То есть с Западной Украины в Центральную Украину ездили эти шоколята, как бы, да, эти ушлепки, блин, пытались там учить украинскому языку. То есть тогда была фишка, я еще помню, я был маленьким, как бы, но мне было там, я не знаю, лет 10, наверное. Вот. И родители говорили, что так, смотри, ездят бандеровцы, а я, ну, это Борисполь, Киевская область, да, где там эти смереки растут, хрен знает где, на Западной Украине. Вот. И родители говорили, что факты уже были, что приезжают тут вот эти поезда дружбы и начинают спрашивать, допустим, как будет галстук на украинском языке, а это типа там кроватка. То есть сложные слова такие. Как будет там форточка? Форточка это там что-то квартирка, как бы, да? То есть вот эти вот слова. И если тебя на улице спросят, нужно ответить, чтобы тебя не побили, как бы, да? Вот. То есть такой инструктаж был от родителей. Вот. При этом у нас дома, мы в частном доме жили, у нас там перед входом там сложили там топоры, короче, вилами. Ну, на всякий случай, если будет кто-то в дом ломиться, чтобы можно было там, в общем, ну, порубить этих петухов, короче. Поэтому, то есть были вот такие времена, это начало 90-х, да, и тогда как раз этот петух усатый Корчинский говорил, что Крым будет или украинским, или безлюдным, да, это потому что, опять же, потому что Крым говорил по-русски. То есть они делали все, что те, кто говорят по-русски, это враги, их нужно зачистить, как бы, да, Ну, всех видишь, русских. Вот да, так. они и сейчас там И разобраться не могут. да, это все финансировалось Западом. То есть вот эти движухи на Украине начались еще в 80-х. Вот когда вот там Горбачев, началась перестройка с 85-го, то есть тогда уже начали вот эти моменты. Плюс Запад все время подпитывал вот эти все, скажем так, напоминал Голодомор, еще что-то, да, то есть чтобы память сохранялась вот в этом регионе, вот разных таких моментов, при этом всегда с подтекстом, что это Россия виновата, специально там и так далее, там кровавая гебня, НКВД, там все эти моменты, да, и вот эта опухоль, она там всегда была. С другими республиками работа проводилась аналогично. С грузинами, с армянами, с казахами, Ну, понятно, ну, со искали свой всеми. какой-то национальный такой момент, за что Да, можно и зацепиться. по одним лекалам. На самом деле это ваш предок, красноармеец Стенбек Абдурахманович, да, вешал красное знамя Хотел на... Стетхем назвать, да? Стетхем, Джеймс Да. Стетхем Или, например, там, Абдурахманович. да, вот, то есть они всем внушали то, что вас Россия захватила, вас Россия поработила, все ваши победы и ваши достижения русские забрали себе, на самом деле вы великие ученые, там, и, ну и так далее, да, великие воины, а вот русские у вас все забрали, потому что их просто больше, да, ну в таком плане. И вот их все эти годы после развала Советского Союза вот в таком формате воспитывали. Потом начали поджигать войны. Мы помним Грузию, да, вот. Украину пытались поджечь во времена оранжевой революции. То есть это 2004, начало 2005. Но тогда общество не было готово друг друга убивать. То есть оно еще не было, ну, не было такой лютой ненависти. То есть там Западная Украина варилась в своем гей-соусе, да, вот этом нацистском, там надрачивали на Бандеру, там вот эта некрофилия и так далее. И, ну и похер на них, ну к ним, на них смотрела вся Украина, и центральная, и восточная, ну просто как на умалишенных странных бандеровцев. Все, короче, это их проблемы. Вот, но нужно было вызвать ненависть. И тогда, когда Ющенко пришел, то есть оранжевая революция, войну, то есть было, были столкновения там снова, ну, на Майдане опять же, да, там были оранжевые, были те, кто им противостоит, но никто никого не убивал. И тогда Ющенко начал готовить страну к этому. То есть нужно было, чтобы страна разделилась и ненавидели друг друга Восток и Запад. И тогда 5 лет втиралась тема Бандера-герой, Голодомор, вот это все навязывалось, и это навязывалось русскоязычному населению, центральной и юго-восточной Украине. То есть это была государственная программа. И русским уже это начало нахрен напрягать, как бы. Вот. И вот русские, русских довели до кипения, а потом получился Майдан, да, и приехали кучка дебилов вот, в конце февраля, по-моему, в начале марта. Первый такой серьезный замес был, это Харьков, когда там начали людей расстреливать, и потом там, на Рымарскую загнали этих правосеков. Кстати, Патарола начинал с Харькова. Он приехал в Харьков, он приехал в группу моего товарища, который пропал без вести, но, скорее всего, погиб в Славянске. Эдвард Питерский, он такой легендарная личность была. Он был, в Харькове была организация, спортивный клуб или что такое, Оплот. То есть это не Донецкий Оплот подразделение, это другая организация. Там Жилин был, которого потом убили, руководителем Оплота. Да, это такой спортклуб был, таких правильных как бы спортиков, ребят и так далее. И вот Эдвард Питерский, он был как бы заместителем Жилина. И вот Моторола приехал к нему, вот к ним приехал, вот, когда это все началось. И получается так, когда, когда в Харькове правосеки начали стрелять в толпу, ну, где антимайдан был, то, ну, скажем так, мужская часть этой толпы начала на них их преследовать. И они спрятались у себя в штабе на улице Рымарская в Харькове. И там среди них был Эдвард Питерский, среди них был Моторола. Вот, тогда Эдварду пуля попала под левый глаз, из челюсти вышла, его эвакуировали в Крым, да, это уже было, это в марте было, это уже было после Крымской весны, ну, после воссоединения с Крымом. В Крыму сделали 4 операции, его Моторола сопровождал, и вместе вот они заходили в Славянск уже с Крым. Вот, вот так вот, как бы, путь Моторолы вот был с Харькова. Вот. Поэтому вот эти все моменты, на Украине должна была произойти война. То есть американцам, это не европейцам было нужно, это было нужно американцам. То есть чем больше будет гражданских войн вокруг России, тем лучше, да? Вот, в итоге так и получилось. Но если Грузия одумалась, а в других республиках не получилось пока что, то на Украине, да, и Украина стала полем боя между НАТО и Россией. Мало того, что это полигон для испытания каких-то натовских новых техник, технологий, там, вооружения и так далее, это еще полигон. Поэтому пока мы не возьмем под контроль всю территорию Украины, даже если там какой-то пятачок на карте останется, это будет пятачок, откуда будут лететь снаряды, натовские снаряды. Вот, вот и все. Ну, как-то так. Ну, я думал, ты вкратце перескажешь, а ты рассказал вообще все и свои трустории, и еще и это. Как Арсен Павлов попал на фронт. Понятно. Отлично, отлично, было интересно. Давай дальше. Что у нас еще? Какое мы хотели обсудить? Да, момент. Слушай, сегодня отличная новость. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин. Так, точно. Просто красавчик. Белый в очередной раз заявил о том, что нам нужна идеология. Нужна государственная идеология. Мы как-то с тобой неоднократно эту тему поднимали, в каком формате? То есть, чтобы было понятно людям, что такое идеология. Идеология – это образ будущего, это образ, общежелаемая цель для всех жителей России, ну, для всего населения. Общежелаемая цель, которой государство выстраивает дорожную карту, путь к этой цели. И народ весь понимает, куда они движутся. И они понимают, что рано или поздно они к ней, ее достигнут, эту цель. Да? тогда народ тяжелее сбить с этого пути ложными ценностями, то есть со стороны там других стран, да, вот с внешней стороны. Сейчас у нас нет этой цели, нет идеологии. У нас сейчас каждый сам за себя. И вот каждому, получается, наши социальные группы нас растягивают по сторонам. Вот тебе сникерс, вот тебе шаурма, вот тебе там этот рахат лукум. Вот и все. Поэтому это очень правильная инициатива. И в первую очередь, кстати, в 22-м году, когда меня случайно один раз, первый и последний, скорее всего, пригласили на конференцию по ментальным войнам в рамках форума «Армия России 2022». Я как раз вот выступал с докладом, и главной темой доклада было вот показать, насколько важна информационка, информационное противоборство, и то, что без идеологии мы будем уязвимы для информационно-психологических операций со стороны противника, снаружи, так сказать, да, с внешней стороны. Всегда будем уязвимы, потому что у нас нет фундамента, нет основы, которую может дать только идеология. Потому что основные манипуляции – это втирание людям обман, то есть ложных ценностей, да, что там лучше, а вот мы вам лучше дадим, вам больше дадим и так далее. И когда у народа нет этой цели, которую все желают, то, конечно, они будут прислушиваться к тому, что им соседи говорят с других территорий, да, и будут там за рахат лукум продавать какие-то интересы государства, вот и все. Ну, логично все, да. Ну, а мы с тобой, значит, главу СК Бастрыкина обсудили. Сегодня еще важная новость о том, что Путин участвует в G20. Да, да, да. То есть изоляция не прокатила. Ну, это очевидно. Тут же, ну, как можно изолировать Россию? Самая большая страна не в Россию, мире. Не Россию, а Россиюшку. Да. Россиюшку. С березоньками. Нет, братан, Россиюшку – это вот мы для нас, да? А для всего мира – это Россиище. Понимаешь, это мощь. Это самая большая и богатая страна в мире. Как можно? Это можно... Мы можем мир изолировать, понимаешь? Ты представляешь, если мы как бы закроем все дороги через транзитные пути и так далее, то, ну, это будут проблемы. Как бы. Ну. Не хотел бы я этого представлять. Но смотри, у нас получается 40 минут. Я думаю, что важную тему мы обсудили, да? Да, смотри, еще буквально 2 минуты. Хочу Давай. Сказать спасибо нашим подписчикам, отчитаться, как говорится. Я жду, надеюсь, ребята пришлют видеоотчет. Вчера подразделением Росгвардии, которые заехали на территорию ДНР, один из командиров Росгвардии со мной связался где-то, может, недели 3 назад. Как раз мы когда обсуждали тему методичек и попросил как бы много, говорит, чем больше, нас много. Я не буду говорить, о какой цифре говорил он, но 3000 методичек вчера они забрали в Донецке на полиграфии, ну, типографии, где их производили. Вот, поэтому, опять же, это все наша общая заслуга. Спасибо тем, кто присылал деньги на распечатку. Мы сейчас еще распечатаем, около 3000 раздадим. То есть всего, получается, мы раздали, ну, точно больше 5000. Вот. Позавчера человек... Самое главное, раздали. Ну, конечно, конечно, конечно. Но она для того и создавалась, чтобы бесплатно людям раздавать, да. Не, ну, так и хороший бизнесмен бы, он бы хотел бы их продать. Да, да, да, да, да. Вот. Не, ну, видишь, многие пишут, давайте продавайте, чтобы легче нам было ее приобрести. Ну, нет, ну, потеряется сама суть, как бы, да, тут, ну, не нужно ее продавать. А, это знание, и да, Данил их вам дарит бесплатно знание. Да, а то просто, как это, знаешь, как в фильмах, да, если ты свою сверхспособность используешь во зло или с корыстных целей, ты ее потеряешь, да. Вы представляете, я сейчас начну торговать методичками, а завтра и, буду просто... И перестанет... Искать, и пить, мычать, не, и перестанет рассказывать по 60 минут. Да, да, да. Так вот, позавчера наш подписчик по имени Иван прислал 50 тысяч на методички. Благодарю, Иван, очень большое спасибо. За несколько дней до него другой человек, я об этом говорил, тоже Иван, прислал 100 тысяч почти. Вот, ребят, спасибо большое. Это действительно важно. И сейчас, я думаю, что на ближайшие дни, сейчас там следующую партию распечатают, вот 1000 методичек админу снова пришлю, и он снова сможет как бы нашим подписчикам и тем, кто там мерч заказывает и так далее, тоже вкладывать просто как подарок. Очень много военнослужащих заказывают, конечно. Поэтому мы просто кладем им бонусом. И, кстати, вот люди присылают, значит, фотоотчеты. Да. И да, не сбрасывают, да. И мне сбрасывают о том, что приходит, и артиллеристам приходит, и ну, все ребята получают. Вот. Так как у нас не получается, допустим, приехать в какую-то воинскую часть, да, и все это отдать через руководителей, там, замполитов или еще кого-то, да, мы действуем таким способом, что вот военнослужащий заказывает себе что-то, да, какую-то атрибутику, мы ему кладем. Почитал, дал кому-то почитать, и уже его сложно будет подловить на какие-то манипуляции, значит, противником. Да, да. И отдельно еще хочу сказать, у меня появилась такая идея, напишите в комментариях, как вам эта идея. Но здесь уже, я не знаю, сколько это времени займет, сделать учебник по информационному противоборству. То есть, во-первых, для профессионалов в этой сфере, во-вторых, для... Идея какая? Идея в том, что многие люди, кстати, нам в комментариях пишут, что вот у меня есть компьютер, у меня есть смартфон, у меня есть свободное время, я бы хотел быть ополченцем в информационной армии, как бы. Что мне нужно делать, да? И тут каждому человеку ты это не объяснишь, как бы, да? То есть нужно научить. И вот у меня появилось, я не знаю, я справлюсь с этим, не справлюсь, но сделать учебник обучающий, как это все работает, вот, и вот, чтобы это был обучающим, это будет не методичка, это уже будет полноценный учебник. Не знаю, слушай, это произойдет весной, летом. Слушай, через... ну, потому как ты написал методичку, и она очень много положительных отзывов было, то давай, конечно, пиши, ждем учебник. Понимаешь? Тем более, такого еще в Россиюшке, матушке, никто не делал. Возможно, возможно, какие-то подобные, значит, книги есть, наверное, за границей, да, но так, чтобы это было вот в общедоступной форме, с картинками было, с примерами, понятно, что и как, да, конечно, это очень интересно. А, и напишите в комментариях, то есть, ну, здесь я думаю, что учебник бесплатным не будет точно, потому что я просто не вывезу, как бы, вот, и напишите в комментариях, да, нужен он, не нужен, и насколько вам это интересно вообще. Было бы научиться этому и стать вот именно информационным таким ополченцем, да, и самому там гадить противнику. Потому что у противника такая инициатива, волонтерские группы и так далее, это все, к сожалению, давно есть. Почему бы и нам не расширить, да, нашу информационную армию максимально и просто им гадить, как минимум, хотя бы просто закидывать их в комментариях, отвлекать их на это все и тому подобное. Отвлекать их, чтобы они не думали о том, как нам нагадить. Вот и все. Ну, это как минимум. Ну, здравые мысли, все. Я все поддерживаю. Правильно? До завтра. Да, до завтра, друзья. Все. Спасибо. До завтра.